То, что эта скотина, этот глубокомысленный болтун, этот дрянной выродок сделал племянника или племянницу ему, Паулю Крамеру, показалось какой-то чудовищной нелепостью. Он был возмущен КТ и еще больше этой скотиной, которую она к себе подпустила. Но ведь в сущности это давнишняя история. И то, что она имела последствия, не причина, чтобы ненавидеть Лаутензака сильнее, чем до того. Однако он ненавидел его еще сильнее. Разумнее всего было бы, конечно, если бы КТ не произвела на свет ребенка от Лаутензака. Имелось множество оснований, внешних и внутренних, для такого решения. Но он — заинтересованная сторона. Он любит свою сестру КТ. Он с самого начала неправильно подошел к ней и уж нового промаха не допустит. Только не спешить. Ну и дела. Вот и все, что он отважился сказать. Вот так история. И снова. Ну и дела. Он прошелся несколько раз по комнате, взял свою трубку, снова положил ее. Вернулся к КТ, погладил ее прекрасную, большую, тонкую руку и спросил. «А что он сам говорит по этому поводу?» «Не знаю», — ответила она. «Я не сказала ему». «А сам он не заметил», — с горечью добавила КТ. Пауль был изумлен. То, что КТ ничего не сказала тому-другому и пришла со своим горем к брату, вызвало у него чувство удовлетворения, взволновало его, возвысило в собственных глазах. Да и в самом деле, ведь она тому чужая, а ему, Паулю, своя. И, разумеется, он ей поможет. Правда, он еще не знает, как именно. Он человек недостаточно практичный и в своем теперешнем положении вряд ли в силах что-либо сделать. «Я, безусловно, останусь здесь», — горячо заявил он, — «пока не помогу тебе». «Чепуха», — ответила КТ, но ее охватило чувство бурной радости. «Ведь ты только сейчас объяснил мне, что должен при любых обстоятельствах завтра бежать. Для меня это уж большое утешение и облегчение, что я могла рассказать тебе обо всем. Ничего большего я не хочу, да и не вижу, как бы ты мог мне помочь». «Конечно», — возразил, как всегда задорно, Пауль, — «я не акушерка, и если бы вздумал принять новорожденного, то, несомненно, натворил бы бед. Но я останусь здесь, и, поверь мне, мы с тобою неплохо будем нянчить ребенка». Про себя он, между прочим, уже дал имя этому ребенку. Побуждаемый какими-то таинственными мотивами, он назвал его Эмилем. Она хотела возразить. «Молчи», — сказал он решительно. «Хорош был бы я, если бы бросил тебя в беде с маленьким Эмилем». «С кем?» — удивленно спросила она. «Ты ведь меня знаешь», — ответил он. «Мне нужны для всего определенные названия. Имя Эмиль кажется мне подходящим». «Если бы ты сейчас дала мне рюмку коньяку, это было бы замечательно. История с маленьким Эмилем очень на меня подействовала». Она налила ему коньяку, он выпил. «Черт побери», — одобрительно сказал он. «Видно, он почтенного возраста. А разреши взглянуть?» И он протянул руку к бутылке. Это был очень дорогой мартель. «И коньяк от него?» — спросил он, сердито покосившись на рояль, и, так как она не ответила, налил себе еще рюмку. Пауль поехал на Гросс-Франкфуртерштрассе к товарищу Альберту. Тот обещал предоставить ему убежище на сегодня. В голове беспорядочно мелькали мысли. Со стороны КТ очень мило, что она ему сказала, а тому нет. Не хочет он, чтобы у Алаферна родился сын. Возможно, что оставаться здесь — преступное легкомыслие, но ведь не может же он покинуть КТ на произвол судьбы. Это значило бы толкнуть ее в объятия этой скотины навеки вечные. Он начал напевать про себя старую солдатскую песню. «Дитя, что ты родишь на свет свет, я не покину, кину, нет-нет-нет, и буду я ему отцом, ура, и буду я ему отцом». «Да, мы будем нянчить маленького Эмиля». Пауль уже на Гросс-Франкфуртерштрассе в доме Альберта. Он здесь в первый раз и не ориентируется. Альберт живет на пятом этаже, но для подъема на лифте нужен ключ, а звонить к швейцару опасно. И вот Пауль начинает подниматься по лестнице. Когда он добирается до третьего этажа, гаснет свет. Пауль не знает, где выключатель, нащупывает какую-то кнопку, но боится, что это звонок в какую-нибудь квартиру, а у него осталось только две спички. Усталый, вспотевший, он, наконец, попадает на пятый, по его расчету, этаж. Но на площадке три двери, и он не знает, живет ли Альберт справа, слева или посередине. Он пробует, подойдет ли ключ, все еще опасаясь, что открывает не ту дверь, и его примут за вора или за какую-то подозрительную личность. А столкнуться с полицией именно сейчас у него нет ни малейшей охоты. И он рискует зажечь последнюю спичку. Наконец, весь в испарине, Пауль входит в квартиру и видит перед собой Альберта. Хозяин квартиры без лишних слов отводит Пауля в его комнату. В ней очень холодно. Верхние этажи отапливаются плохо. Да, так что же нам делать с маленьким Эмилем? Вдруг в ту минуту, когда Пауль уже намерен раздеться, ему приходит в голову одна мысль. Замечательная мысль. «Ура!» — говорит он. «Эврика!» Он стучится в комнату, где, по его предположению, находится молчаливый хозяин. «Что случилось?» «У вас есть телефон?» — осведомляется Пауль. «Да», — ворчливо отвечает Альберт, — «в коридоре». Пауль звонит КТ. Раздается ее чистый голос. Она удивлена, уже далеко за полночь. «Решение найдено», — заявляет Пауль. Сбиваясь, немного шепелявя, он радостно говорит ей, что решение найдено, и что, если можно, он тотчас же к ней приедет. Но это легче сказать, чем сделать. Прежде всего, надо еще раз спуститься по опасной лестнице. КТ живет далеко, и неизвестно, ходят ли еще автобусы. Наконец, усталый, но радостный, он снова на Кейдж-трассе у КТ. Пауль тотчас же сообщает ей, какое решение он нашел. «В деле с маленьким Эмилем, — заявляет он, — может помочь только женщина, и он знает, кто именно». Пауль рассказывает КТ об Анне Тиршенройд, о своей беседе с ней. Уже по лицу скульпторши видно, что это настоящий человек. Анна старуха, но с большим сердцем, и она привязана к этому... Он проглатывает навернувшееся на язык слово. Она привязана к Лаутензаку, хотя видит его насквозь. Привязана как мать к своему заблудшему сыну. Пауль уверен, что Анна Тиршенройд поймет КТ, даст ей самый умный, самый человечный совет. КТ слушает молча. Она отвечает не сразу, это не в ее характере. Ей нужно время, чтобы подумать, но в глубине души она с первой же минуты согласилась с предложением Пауля. Она так устала в одиночестве нести все заботы, без конца перебирать все «за» и «против». Для нее было бы спасением, если бы чуткий и опытный человек решил этот вопрос за нее. Да, она, не откладывая, поедет к Анне Тиршенройд завтра же. Пауль счастлив. Котелок у него варит. Совсем как в автомате. Бросаешь вопрос, нажимаешь кнопку, и сейчас же выскакивает ответ. А разве не блестящая идея явиться к КТ среди ночи? Теперь она, по крайней мере, будет спокойно спать. «Но пятно на моем темно-сером костюме тебе придется вывести», — требует он. «Я все время помнил, что должен тебя о чем-то попросить, и вот, наконец, сообразил». КТ, оттирая пятно, говорит, что теперь ему незачем больше задерживаться, и это очень отрадно. Он может уехать, исчезнуть хотя бы завтра, а лучше даже сегодня. «Пошли мне на всякий случай телеграмму», — просит ее Пауль, «как только поговоришь с Анной Тиршенройд». Он дает ей адрес Альберта на Гросс-Франкфуртерштрассе. Дает и пароль, который послужит доказательством, что она своя. Но к Альберту можно обратиться только в крайнем случае. «Когда ты вернешься из Мюнхена, — говорит он, — тебя уже будет ждать весточка от меня. Из нее ты узнаешь мой заграничный адрес». Потом он обнимает ее за плечи. Выражать словами родственные чувства у них не принято. И он тихо, нежно, похлопывает КТ по спине. Она крепко жмет ему руку. «Как хорошо», — говорит она, — «что мы снова с тобой увиделись. Спасибо тебе. И всего-всего хорошего. До свидания». Он долго удерживает ее руку в своей. «Дай-то Бог», — отвечает он и благодарно добавляет. «А пятно и правда исчезло». И уходит. Анна Тиршенройт внимательно разглядывала молодую женщину, сидевшую против нее. Всматривалась в ее лицо, узкое, длинное, рисковато очерченное. Это было типично немецкое лицо, замкнутое лицо человека, который раскрывается не сразу. Когда эта незнакомая девушка явилась к ней с письмом от Пауля Крамера, Анна Тиршенройт встретила ее с недоверием. «Чего от нее хотят?» Она следила за процессом, видела с гневом и болью, как Оскар расправился с Паулем Крамером. Она устала и страдалась. И вот перед ней сидит эта женщина и, полунамеками запинаясь, рассказывает ей историю одного великого разочарования. Ах, Анна Тиршенройт все это лучше знает. Знает, как человек может заползти в душу. Как много надо времени, чтобы до конца узнать его. Как не хочется верить, что ты обманута. Нет-нет, неправда, не могла я так ошибиться. И все-таки, оказывается, ты обманута. Но то, что рассказывает ей эта молодая женщина, К.Т. Зеверин, хуже и лучше того, что пережила сама Анна Тиршенройт. Она всматривается в КТ своими зоркими глазами, глазами скульптора. Нет, она не плохой человек, она не лжет. Хорошо, что у нее родится ребенок от Оскара. Сама Анна отступилась от Оскара. Она отступилась от него, когда из зала суда на нее хлынула волна грязи. «Отныне», — сказала она себе, — «пусть идет своей дорогой». И вот перед ней открывается новая великая возможность. Какое неожиданное счастье, что молодая женщина пришла именно к ней. КТ давно уже умолкла. Крупное массивное лицо Анны не пугало ее, но ей нелегко было говорить, глядя в эти усталые, серые, мудрые глаза. А теперь, когда старуха сидит перед ней неподвижно, ссутулившись, держа палку в вялой руке, ее молчание понемногу начинает угнетать КТ. Наконец, Анна Тиршенройт нарушает его. «Я рада», — говорит она своим низким, хрипловатым голосом, «что доктор Крамер почувствовал ко мне доверие и прислал вас сюда». Это звучит ободряюще. КТ с надеждой смотрит ей в глаза. «Мне кажется, я нашла правильный выход», — продолжает Тиршенройт. «Но мне не хотелось бы решать в торопях. Дайте мне немного времени». С минуту она колеблется, выбирая обращение. «Моя милая К.Т. Зеверин, мне кажется, что 2-3 дня следовало бы еще поразмыслить. И я буду рада», — добавляет она взволнованно, «если вы на это время согласитесь быть моей гостьей». К.Т. краснеет от радости. Она полна глубокого доверия к этой женщине. Через день Анна сообщает КТ своим медлительным низким голосом, к какому выводу она пришла. Не может быть, конечно, и речи о том, чтобы КТ освободилась от ребенка. Но родить его на свет в нынешней Германии тоже не имеет смысла. Она сама, Анна, покинула бы страну, если бы не возраст, если бы у нее не болели ноги, если бы она не была связана со своей мастерской. Итак, пусть КТ родит ребенка, но по ту сторону границы. У Анны Тиршенройт есть еще 2 вопроса. Где теперь Пауль Крамер? Он и сам не знал, отвечает КТ, куда отправиться, в Швейцарию или в Чехословакию. Вероятно, она узнает об этом, как только вернется в Берлин. Если это возможно, советует Анна Тиршенройт, КТ должна жить там же, где ее брат. «Доктор Крамер мне понравился», — сказала она, и осведомилась о материальном положении КТ. КТ, краснея, ответила, что немного денег ей даст отец, Да и Пауль, безусловно, будет ей помогать. Кроме того, она попытается найти работу. Конечно, все это очень неопределенно. «Если вы разрешите, — сказала Анна Тиршенройд, — то я скоро вас навещу. Что касается ваших денежных дел, — закончила она, чуть-чуть запинаясь, — то прошу вас, не заботьтесь об этом». Кэте вернулась в Берлин, сознавая, что в лице Анны Тиршенройд обрела друга. Она устроит важнейшие дела, а затем встретится с Паулем где-то по ту сторону границы. Жемчужина оказалась поддельной. Ильза Кадерейт подарила ему фальшивую жемчужину. Вот они какие, эти аристократы. Папаша был прав. Папаша знал жизнь. Обер Давид Тунтера. Если водишь компанию с людьми из высшего общества, ничего хорошего не жди. Но он, Оскар, не считался с народной мудростью. Он водил компанию со знатными людьми и теперь наказан. Они сговорились. Это стерва Кадерейт и это скотина Цинсдорф. Они гнусно ухмылялись и самым подлым свинским образом надули его, человека из народа. Послали ему фальшивую жемчужину, да еще выманили у него 10 000 марок. Грязная мерзкая банда. Оскара душил гнев. Он очень хорошо представлял себе, как все это происходило. Всему виной тот глупый разговор по телефону. Она стерва, но не скряга. Ее рассердил отказ. И вот ей пришла в голову забавная глупая мысль, и она послала фальшивому другу фальшивую жемчужину. А затем, сидя с Цинсдорфом, рассказала ему, своему Люкке, какую остроумную шуточку сыграла с Оскаром, с этим плебеем. И его сиятельство граф, памятуя о своих предках, о промышлявших разбоем рыцарях, тотчас же отправился к нему, Оскару, и извлек выгоду из того, что узнал. Другими словами, залег в кусты и ограбил. Выжил из него 10 000 марок. Вот они какие, эти аристократы. Он уселся и стал писать. «Высокочтимый граф, пари относительно жемчужины вами выиграно. Разрешаю себе вычесть проигранную сумму 10 000 марок из 32 297 марок, которые вы мне должны, согласно распискам. Таким образом, теперь вы мне должны только 22 297 марок. Ввиду того, что у меня также накопились долговые обязательства, я был бы вам признателен, если бы вы немедленно уплатили свой долг. Хайль Гитлер. Неизменно преданный вам Оскар Лаутензак». Между прочим, Цинсдорф был единственным из врагов Оскара, кто мог похвастать победой над ним. Все остальные вынуждены были, по мере его возвышения, униженно уступать ему дорогу. Например, Томас Гравличек, этот просветитель, этот сухарь. Теперь, когда в Рейхе снова утвердились германский дух и чистота мировоззрения, оказалось, что положение этого коварного гнома пошатнулось. Он бежал в свою Чехословакию. Пусть там брюзжит и фыркает, а здесь о нем ни одна собака не вспомнит. Вполне заслуженно потерпел крах и финансовый советник Эдмунд Вернике. Тот самый, который на процессе со старческим упорством доказывал, что Оскар — шарлатан. Тогда над своенравным стариком только посмеялись, и он отделался лишь одним синяком под глазом. Но так как он продолжал ворчать и даже позволил себе заявить, что в Новой Германии и в нацистской партии бухгалтерские книги не выдержали бы проверки, возьмись за это добросовестный чиновник финансового ведомства, с ним поступили менее деликатно. Его посадили за решетку. Хватит. Нашумелись, милейший. Исчез и господин фон Обрист, человек, не торгующий ни принципами, ни произведениями искусства. Для Оскара Лаутензака это было тоже ценным подарком судьбы. Принципы свои Обрист забрал с собой, а вот произведения искусства захватить не успел. Его имущество было конфисковано Рейхом, и Оскар опередил всех и приобрел Севиллу, название и смысл которой теперь не брал под сомнение уже не один кичливый аристократ. И стояла она, эта Севилла, в Зофиенбурге на цоколе, который так долго оставался пустым. Она заняла центральное место в холле, и ее мощная, буйная, почти мужская голова подчеркивала необычайный стиль здания. Волшебный замок Клингзора теперь был окончательно завершен.